Глава 8. Лунные копии. Столица Гипербореи. Башня знаний. От начала и до конца Диана не собиралась слепо доверять фрагменту чужих воспоминаний. Тем не менее, именно подобного подвоха она не ожидала. Преобразившись в поток энергии, фрагмент воспоминаний слился со сферы познания, запустив той скрытый механизм, обративший силуэт бездны в поток света. Принудительная телепортация. Получено достижение «Сокрытые знания». Башня знаний. Одна из величайших достопримечательностей столицы Гипербореи. О ней знают все от мала до велика, но лишь единицам известно, что та пронзает не только небо, но и землю, именно в ее недрах скрывая наиболее ценные рукописи. Вы одна из немногих, кто владеет столь ценной информацией, но будьте осторожны, ведь в подземной башне за знание придется сражаться. Эффект. Каждый пройденный этаж башни будет увеличивать параметр интеллекта и духа на число, равное порядковому номеру этажа. Дополнительно. Число пройденных этажей – 0. Бонус. Интеллект плюс 10 – базовый. Дух плюс 10 – базовый. Получено достижение недр знаний. Вы были первой, кто достиг 100-го подземного этажа башни знаний. Это воистину великое достижение, достойное соответствующей награды. Эффекты. Интеллект плюс 100. Дух плюс 100. Активная способность – пожирая знания. Пожирая знания. Все мы поглощаем знания, просто каждый делает это по-своему. Свойства. Отныне вы способны поглощать знания из рукописи через прикосновение, в разы быстрее усваивая полученную информацию. В зависимости от сложности знаний будут различаться затраты выносливости и духовной энергии. После поглощения знаний их источник будет поврежден или уничтожен. Резкий прирост энергии души – от 87 до 219. Искра – второй ранг. Свойства. Прирост опыта увеличен на 20%. Каждые 5 уровней добавляется одно дополнительное очко таланта. Столь резкий прирост параметров отозвался острой болью в затылке и груди. Покачнувшись, Диана вцепилась рукой в каменную кладку сырой и грязной стены. А в следующую секунду ее накрыло ощущение, близкое к экстазу. Стремительный прирост энергии прошелся по израненной душе волной удовольствия. К сожалению, это не только вернуло вечность, но и сократило отсрочку до 7 дней. Впрочем, сейчас это волновало бездну меньше всего. Подавив волну эмоций, девушка поспешила осмотреться. Ворох наград не отменял того факта, что она находилась в опасной скрытой зоне башни и могла погибнуть в любую секунду. Бездну перенесло в крохотную, около 10 квадратных метров, комнату, так что девушке не составило труда приметить незнакомца. Впрочем, тот и не скрывался, стоя на коленях посреди комнаты и вознося молитвы своему покровителю. Причем, если бы не тихое бормотание, бездна легко бы приняла иссохшее тело за труп, причем настолько древний, что от тела остались лишь обтянутые кожей кости. «Ты наконец-то пришла!» На изъеденном глубокими морщинами лице появилась улыбка. «Кто ты?» Пусть тощий старик и не выглядел опасно, Диана не спешила расслабляться и мысленно приготовила несколько убойных проклятий, вместе с тем призвав шаманский бубен всепоглощающего хлада. «Твоя осторожность похвальна, но сейчас она излишня». Помогая себе иссохшими, походящими на жерди руками, местный сумел подняться. Причем даже этот незначительный жест заставил просесть его показатель ОЗ на 10%. «Наш прошлый или будущий разговор был прерван слишком неожиданно, так что позволь я представлюсь. Раниэль, один из святых отцов Ордена Порядка. А ты, должно быть, тот самый пророк из времени до начала конца света». Количество призраков за спиной чешуйки меня сильно удивило, но я не стал задавать вопросы девушке. У каждого из нас есть право на темное прошлое, ведь изначально для каждого из нас Теллура была лишь игрой, так что никто не застрахован от подобного бремени. После ухода Элирии Громар не пытался усложнить нашу жизнь и лично активировал телепортацию к данжу. Естественно, подобная обходительность немного насторожила. Имелся риск, что нас забросят в иное место, но на деле обошлось без подобных уловок. Со слов Феника, нас выбросило в условно-безопасную зону, и если не привлечь сюда монстров из других зон, то проблем быть не должно. Выпущенные на волю искатели, не обнаружившие никаких монстров, лишь подтвердили слова эльфа. Несмотря на то, что мы еще даже не вошли в шахту, мне уже прилетела любопытная системка, сообщавшая об успешном сопротивлении парам свинца. Убедившись, что угрозы рядом действительно нет, я кивнул Фенику, чтобы тот брал на себя главенство. А сам тем временем демонстративно отступил. Главная моя цель в этом походе — убедиться, что данжи не несут серьезной угрозы для стаи. В конце концов, никто точно не знает, какие сферы затронул разлом. Обитатели первого яруса не должны стать для нас серьезной проблемой. Эльф не стал повторяться и говорить то же самое, что уже было озвучено в обители. Вместо этого выдал порцию новой информации. Здешние голианиты практически полностью состоят из камня, реже грязи, иные минералы минимальны. Единственное исключение — ядро. Оно в основном состоит из свинца с небольшой примесью серебра. В процессе взгляд Феника несколько раз перескакивал на меня. Но убедившись, что я не планирую ничего говорить, парень полностью вошел в роль. Лучше всего элементу Земли противостоит древесная стихия. В этом случае лучшим кандидатом на роль главного дамагера будет Грин. Далее идет бездна, ведь ее проклятие частично завязано на растительность. Одними лишь словами эльф не ограничился. Вытянув перед собой руку, Феник заставил одно из колец вспыхнуть, отчего над его раскрытой ладонью появилась иллюзия с изображением голианита. Монстр имел гуманоидную форму, но в отличие от того же щебня, с которым мне доводилось сражаться, новый враг имел ряд отличий. Прежде всего, это касалось отдельных минеральных наростов с металлическим блеском. В отношении остальной магии они имеют неплохие сопротивления, и помимо этого способны поглощать около 30% магической энергии любого направленного заклинания. А если угодить в любой из минеральных выростов, то эффективность упадет еще сильнее. Одними лишь словами эльф не ограничился. Вытянув перед собой руку, Феник заставил одно из колец вспыхнуть, отчего над его раскрытой ладонью появилась иллюзия с изображением голианита. Монстр имел гуманоидную форму, но в отличие от того же щебня, с которым мне доводилось сражаться, новый враг имел ряд отличий. Прежде всего, это касалось отдельных минеральных наростов с металлическим блеском. В отношении остальной магии они имеют неплохие сопротивления и помимо этого способны поглощать около 30% магической энергии любого направленного заклинания. А если угодить в любой из минеральных выростов, то эффективность упадет еще сильнее. По мере рассказа изменялась и иллюзия. Рядом с моделькой монстра появились показатели сопротивлений, а наросты стали более яркими. Вместе с тем, эти же зоны являются уязвимым местом для дробящего оружия. Пока Грин и Бездна будут сдерживать врага на расстоянии, главной ударной силой в ближнем бою станет слон. Учитывая, что Леонид использовал молот и способен принимать удары на щит, выбор Феника выглядел вполне разумно. Тем не менее, я прекрасно видел, что чешуйка также рвется в бой. Впрочем, как девушка, так и я не стали вмешиваться в брифинг. Для начала обойдемся этими общими моментами. Более детально стратегию проработаем после первого сражения. На периферии голианиты передвигаются практически всегда в одиночку, так что с обкаткой сражения проблем возникнуть не должно. Но не забывайте про маски. Подавая личный пример, эльф первым надел магический аналог респиратора. Большая часть стаи последовала его примеру. Помимо меня проигнорировала артефакт только сумрачная. Будучи лишенной плоти нежитью, она не боялась ядовитых паров. Начать Феник решил со стандартного построения. Слон, обладавший наибольшей выживаемостью и возможностью держать агро, стал на острие клина. Основная ударная группа стояла прямо за его спиной, а поддержка в лице кота ушла в глубокий тыл. Чешуйка и сумрачная, чья позиция до сих пор не была четко определена, взяли на себя роль буфера, готового в любой момент помочь там, где это больше всего нужно. К сожалению, узкие проходы тоннелей не позволяли в полной мере реализовать наши численные преимущества. И приходилось жертвовать частью боевого потенциала. В теории следовало также учитывать охрану Славана. Будучи ремесленником, его боевой потенциал был серьезно ограничен. Тем не менее, на начальных порах роль стража я взял на себя. В целом это не должно сильно повлиять на частоту тренировки и отработки слаженности работы в группе. Данжи, требовавшие того или иного ремесленника в составе группы, не редкость, но и альтернативных вариантов хватает. А в случае с зонами, в которые можно попасть в любое время, гильдии зачастую проводят тотальную зачистку, после чего запускают добытчиков. Условно, никто не мешал воспользоваться тем же методом и оставить Славана в условно-безопасной зоне. Но это скажется на скорости прохождения данжа, а время слишком ценный ресурс. По той же причине взял на себя и разведку. Десятки искателей справятся с этой задачей куда быстрее, чем вся наша группа, даже если мы разобьемся на одиночек. Помимо численного преимущества насекомых, монстры практически не обращали на них внимания, а без риска сорвать агро разведка шла куда быстрее. Кроме того, маленькие помощники частично унаследовали мое сопротивление к ядам и вполне неплохо держались. Помимо меня разведчика призвал и Грин. Достав из поясного мешочка горсть семян, он окропил их зельем маны. Растения с жадностью впитали эликсир, за считанные секунды, разросшись до перекати-поля размером с кулак, пустились вглубь тоннелей. Действия друида напомнили о том, что у меня и самого имеется еще один помощник. До сих пор я не призывал серого ворона, так что мне было и самому любопытно, как выглядит пернатый, откуда он прилетит и как меня найдет. Впрочем, стоило активировать призыв, я сразу понял, что слишком многое усложнял. От моего тела отделилась серебристая дымка, быстро сплетясь в ворона на моем плече. Попытка отдать ментальный приказ ворону дала весьма любопытный результат. Серокрылый лишь с любопытством посмотрел в мою сторону, после чего продолжил спокойно изучать тоннель. «Работаешь над стилем?» — не сдержалась сумрачная, приметив нового питомца. «Не попугай, конечно, но довольно неплохо, капитан». Слова жрицы разрядили атмосферу, а это, в свою очередь, помогло группе вырваться из тисков напряженности. Отвечать жрице или сгонять ворона с плеча не стал, лишь усмехнулся вместе со всеми. В любом случае, десятки насекомыши и так справлялись с разведкой, а возможности пернатого больше подходили для открытой местности. Из явных плюсов — ядовитая среда никак не мешала пернатому, так что я его просто оставил на плече. Первый голианит не заставил себя долго ждать. Мы успели зайти вглубь тоннеля всего на полсотни метров, когда перед нами предстал монстр 80 уровня. Пусть в созданной феником иллюзии и указывался рост твари, двухметровый элементаль, секунду назад казавшийся частью стены, заставил некоторых вздрогнуть. Тем не менее, медлительность врага дала достаточно времени, чтобы стая успела правильно отреагировать. «Бездна, не спеши с водорослями! Дай семенам Грина укорениться!» Помимо приказа, феник не ленился давать пояснения. «Друидский плющ-паразит лучше справится с сухой землянистой плотью голианита. Если попадется тварь с грязевой основой, приоритет будет за тобой». Чувствовалось, что родная команда эльфа понимает того с полуслова. А вот девчатам требовалось немного больше времени, чтобы правильно отреагировать на ту или иную команду. «Отлично!» — подытожил феник, смотря на осыпающуюся фигуру уже мертвого элементаля. «Для закрепления результата прикончим еще пару одиночек, а после начнем продвигаться вглубь». После того, как основная группа отправилась на поиски жертвы, к осколкам тела голианита подошел Слован. Учитывая мой варварский способ добычи трофеев, мне было любопытно, как именно будет действовать дворф. Кузнец удивил. Проходя мимо останков, он просто вытянул руку над голианитом, после чего куски камней и породы обратились в свет и притянулись на ладонь бородача. Когда сияние угасло, я увидел три шарика. Самый крупный, занимавший примерно треть ладони, оказался свинцом. Два меньших, едва ли с фалангу пальца, идентифицировались как серебро и кадмий. «Неплохой улов с одного». Оценив добычу, дворф сбросил ее в призванного котом магического светлячка, собирающего весь лут. «Довольно интересный способ добычи. Мой собственный метод выглядел куда грязнее». «Не волнуйся, это не ленивая рука». Справедливо оценив мое молчание как непонимание, дворф пояснил. «Ленивая рука — весьма распространенный навык среди разного рода добытчиков, позволяет делать выжимку из монстров подобного типа, при этом теряя около 50% добычи». «Звучит не очень выгодно». «В обычной ситуации — да, но в Теллуре хватает моментов, когда приходится делать ставку на скорость», — поделился собственной оценкой кузнец. «Половина добычи лучше, чем ничего». «Справедливо». С доводом бородача было сложно поспорить. «Я так понимаю, твоя способность более практичная?» «При должной прокачке ленивая рука может эволюционировать в жадную», — не стал утаивать Слован. «В моем случае потери около 20%. Естественно, для более серьезных парней подобный метод сбора не подойдет, и там я буду работать руками. С этим же никаких проблем». «Никаких». Удерживание общего темпа группы выглядело куда заманчивей, нежели небольшой прирост добычи серебра. Собственно, используя искателей в тех же целях, я сталкивался с аналогичным побочным эффектом. «Отлично. Будет весьма интересно узнать, способна ли жадная рука эволюционировать еще один раз. Учитывая мой прошлый опыт, для этого может потребоваться не одна тысяча использований». Пусть я и не знал, о каком ранге идет речь, но цифры звучали внушительно. Учитывая, что это даже не профильное направление Слована, я проникся еще большим уважением к целеустремленности парня. Да, мне стоит уделить куда больше внимания собственным умениям. Несмотря на весьма насыщенную жизнь в Теллуре, я не проводил сутки напролет за убийством орд монстров. Отсюда и явное проседание в ранге активок. «Слушай, Алькор, с «Спасибо за то, что сделал», — уже куда более серьезным тоном заговорил дворф. «После возвращения в обитель я и Ордера принесем клятвы. Пусть она и не на слуху, поверь, ее навыки на очень высоком уровне. Возможно, они и уступают моему кузнечному ремеслу, но не сильно». Слован явно не относился к числу тех, кто ограничивался одними лишь словами, и сразу перешел к делу, раскрыв возможности девушки. Пусть кузнец и говорил решительно, чувствовалось, что это не самая приятная для него тема, и он сказал все, что хотел. У меня также не было желания копаться в решенном деле. В итоге решил сменить тему и заодно задать давно интересующий меня вопрос. «Как тебе удалось узнать, что на эшафоте был именно я? Не похоже, что твои глаза способны видеть сквозь эту маску?» «Мы с Ордерой нанесли себе особую парную руну. С ее помощью мы можем чувствовать друг друга и ментально общаться. Кроме того, в особых ситуациях, когда ей угрожает серьезная опасность, я могу увидеть источник угрозы. Там есть целый ряд особых условий, но ты под них подходил, так что мне удалось тебя идентифицировать». «Весьма интересный эффект. Думаю, стоит нанести эту руну каждому в стае. Учитывая полезность свойств, я был готов пожертвовать одним из слотов под узоры». «Боюсь, это невозможно», — несколько смутившись, кузнец пояснил. «Можно сказать, что эта руна — аналог обручального кольца среди дворфов». «Да, в таком случае мы воздержимся от использования этой руны. Учитывая, что уже большая часть стаи состояла из парней, я бы предпочел не устраивать даже условного венчания всех и вся между собой». Разговор со Слованом прервало сражение стаи со следующим монстром. К моему удивлению, Феник решил использовать рокировки в построении. «Бездна и Грин, используйте свои способности, после отступите. Чешуйка, можешь делать свой ход», — скомандовал Феник. Порядком заскучавшая ящерка, все это время остававшаяся неудел, моментально бросилась к обнаруженному Голиониту. Едва ли не с места Аня метнула во врага два огненных сгустка. «Хорошо. Как видишь, твое пламя лишь уничтожило ранее использованное растение, но при этом не нанесло серьезного урона, так что...» Судя по всему, эльф хотел наглядно показать, что боевой потенциал ящерки уступает возможностям выбранной в дамагера троицы. Но Аня его попросту дальше не слушала. Брошенные сгустки огня действительно больше помогли элементалю, чем навредили. Но ящерка не собиралась на этом останавливаться. Сократив дистанцию, Аня пустила в ход раскаленные до красна когти. Те легко вспарывали каменную плоть, срезая целые пласты. Используя способности танцора, девушка относительно легко уходила от удара врага, продолжая наносить собственные. В целом бой можно было даже назвать красивым, но малоэффективным. Раны оказались слишком незначительными, исключительно поверхностные повреждения. «Чешуйка, этого достаточно?» — решил вмешаться эльф. «Пусть ты и неплохо держишь удар, огненный тип менее эффективен в качестве основного дамагера». В ответ на слова Феника ящерка фыркнула, после чего в несколько прыжков разорвала дистанцию, но вместо того, чтобы уступить позицию, она начала вливать в руку ману, формируя заклинание. Подобное поведение девушки заставило эльфа скривиться, но он решил не вмешиваться. Видимо, решил, что собственное бессилие чешуйки перед врагом будет лучше всяких слов. Сведя вместе лапы, ящерка объединила два пламени. Но вместо того, чтобы увеличиться, огонь начал сжиматься, быстро меняя цвет. Когда языки приобрели багрово-черный оттенок, Аня позволила заклинанию сорваться с рук. Раньше ультимативным навыком чешуйки были переплетающиеся между собой змеи. Но сейчас я увидел луч, больше походивший на вспышку. Заклинание продлилось меньше секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы Голиониту замер. В центре груди монстра зияла дыра с оплавленными краями. Испустив полный обиды рев, монстр осыпался кучей гравия. Подобная демонстрация силы удивила даже меня. Но, как оказалось, и цена у нее была немалой. Девушка вмиг побледнела и покачнулась. Сделав неловкий шаг в сторону, она с трудом устояла, облокотившись на стену пещеры. «Аня!» Поддавшись страху, сумрачные и бездны бросились к подруге. «Все в порядке». Пусть ящерка и тяжело дышала, но на ее лице появилась улыбка. «Просто я еще не до конца это освоила». «А что это, собственно говоря, было?» Пусть результат схватки и заставил Феника опешить, тот быстро взял себя в руки. «Для пламени урон слишком большой. Ты добралась до стихии третьего порядка?» «Нет». Девушка явно хотела поделиться или скорее похвастаться, но в итоге сдержалась, переведя на меня вопросительный взгляд. И только после ответного кивка продолжила. «Это комбинация пламени и моей расовой способности». «Знаешь, даже для Саламандры это было слишком сильно». Чувствовалось сомнение в голосе эльфа. «Да и цвет пламени настолько насыщен багровый оттенок. Возможно, это из-за уголька? Рука чешуйки невольно потянулась к поясу, где я, к своему удивлению, заметил небольшую клетку, в которой, скрутившись в кольцо, лежала магмовая ящерка. Клетка? Подобное отношение к питомцу меня сильно удивило. После разлома уголек стал себя странно вести, плохо слушался, да и в целом стал куда агрессивней. Пришлось принять меры. Принялась оправдываться девушка. В обители я его обязательно выпущу. Понятно. Послушание петов отчасти опиралось на игровые условности. Так что изменения в поведении выглядели в пределах ожидаемого. Слон, что насчет твоего питомца? Во время рейда в логово Аризавия Леонид также сумел заполучить уникального пета. С ним все в порядке. В подтверждение собственных слов Вечный активировал костяной браслет на руке. Особый артефакт, способный хранить питомцев. Призванный зверек успел дорасти до размеров крупной собаки, но все еще имел относительно маленький уровень, 41-й. Учитывая, что он являлся исключительно боевым и не давал никаких усилений владельцу, как это было в случае с угольком, слону не имело смысла держать его вне пространства артефакта. «Возможно, сказалась медленная прокачка?» — предположила бездна. Догадка могла оказаться правдивой. Чешуйка заполучила уголька намного раньше, чем слон обзавелся петом. Тем не менее, магмовая ящерка отставала на 30 уровней. Впрочем, винить Аню было не за что. Девушка довольно долгий срок провела на грани между жизнью и смертью, что, естественно, сказалось на ее прокачке. «В любом случае, несмотря на силу этого заклинания, без моей команды не использую его в бою». Феник весьма вовремя вернул разговор в изначальное русло. «Учитывая побочные эффекты, его не стоит использовать в сражениях с обычным противником, но при определенных условиях оно может стать неплохой козырной картой». Ящерка явно рассчитывала на иной расклад после демонстрации силы. Тем не менее, после нескольких секунд молчаливых раздумий, она все же ответила кивком. Несмотря на заминку, Феник не стал отступать от изначального плана. Следующую роль главного дамагера на себя примерила Сумрачная. Благодаря серпу, реликвии смерти, жрица также показала довольно высокий результат. Оружию подобного калибра было плевать, что его тип атаки должен был блокироваться каменной шкурой элементаля. В итоге девушка неплохо сражалась с монстром и в одиночку. «Отлично!» Несмотря на то, что изначальные прогнозы Феника оказались ошибочными, парень оказался в приподнятом настроении. «Учитывая ваши показатели, мы можем перейти в более крупные тоннели. Там глианиды передвигаются парами. Но мы должны с ними справиться». После правок слон должен был сосредоточиться исключительно на удержании агро, в то время как остальные будут фокусировать урон на одном из монстров, после чего добивать оставшегося. Вполне ожидаемо, никаких проблем не возникло. Общий урон стаи позволял довольно быстро избавиться от двух и даже трех элементалей, без особого риска для слона. Естественно, возросла нагрузка на целителя, но кот легко справлялся со своей задачей. После убийства очередного элементаля, помимо рядовых компонентов монстра, Славану удалось добыть нечто более интересное — фрагмент ядра. Проводя аналогию с тварями из плоти и крови, речь шла о подобии сердца. Способ применения самих фрагментов оказался довольно интересным. Поглотив остатки хранящейся в ней силы, любой вечный, имеющий в арсенале магию соответствующего элемента, сможет ее немного прокачать. Аналогичный результат достигался банальным повторным использованием нужной магии, но фрагменты позволяли экономить время. В целом интересно расходник, правда, в нашем случае его использовали в иных целях. Трофей достался бездне, которая сразу достала тряпичную куклу с множеством заплаток. Потрёпанная на вид игрушка на самом деле являлась артефактом. Кукла проклятия рода. Тип улучшаемый. Класс уникальный. Уровень 58. Свойства. Принеся в дар кукле частичку плоти жертвы, вы проклинаете весь ее род. Усиливает эффект проклятия на жертве. Усиление проклятий от 5% до 30%. При накладывании проклятия на цель есть 5% шанс активации способности куклы «Вкусняшка». Эффекты. Дух плюс 1%. Дополнительно. Свойства распространяются только на цели, чья сила не превышает уровень изначальной жертвы более чем на 5. Кукла вроде стала сильнее. Если мне не изменяет память, то в прошлый раз, когда я видел этот артефакт, он был всего 50 уровня и без особых эффектов. Да, удалось разблокировать ее тип и немного прокачать. Забрав фрагмент, она отдала его кукле, которая, в свою очередь, с готовностью взяла крохотный камушек в тряпичные руки. Так, усиление проклятия на 10% пойдет. Кукла изначально заточена под создание из плоти и крови, так что для монстра вроде элементалей это неплохой результат. Признаться, поначалу эффективность куклы меня разочаровала. Разница в уроне по глианитам до и после активации артефакта, конечно, имелась, но сводилась к минимуму. Бубен всепроникающего хлада, второй примечательный предмет экипировки шаманки, выглядел куда интересней. Впрочем, я изменил свое мнение после того, как во время очередного проклятия кукла ожила и, произнеся детским голосом «ням-ням», откусила кусочек от фрагмента ядра в своих руках. Следующее проклятие, ударившее в элементаля, выдало пятикратный критический урон, а время действия растянулось на 5 минут. Постепенно, по мере углубления в шахту, рос и уровень врагов. Если бои становились заметно тяжелее, Феник начинал уводить стаю в сторону, зачищая близлежащие тоннели, давая всем время и возможность подстроиться под усилившегося врага. Тем не менее, едва группа адаптировалась, эльф начинал гнать всех вперед, выбирая более трудные участки. Подобный метод ощутимо выматывал, но постоянное давление заставляло всех выкладываться на полную. Вместе с тем приходилось полагаться не только на старых друзей, но и новых товарищей. Лишь после драки разом с 5 галеонитами, после которой группа едва держалась на ногах, Феник дал добро на привал. Рассевшись прямо на земле, вечные взялись за паёк. В мирных условиях еда отлично помогала восстановиться. «Скупые здесь монстры!» Ни к кому толком не обращаясь, прокомментировал Гринфилд с набитым ртом, смотря как труп очередного элементаля обращается в 3 небольших металлических шарика. «Шахта вроде как серебряная, а на деле практически один свинец. На самом деле в этих серебряных шариках есть и магическое серебро». Видимо, Слован воспринял ворчание друида как вопрос. «И сколько его там?» — заинтересовался Грин. «От 2 до 10 грамм». Прежде чем ответить, дворф помял в руках серебряный шарик, после чего отправил тот светляку. «И это все? Ответ явно не впечатлил друида. Учитывая уровень монстров, подобная добыча, неудивительно, что шахта заброшена. «Знаете, а ведь останки этих галеонит можно использовать и иначе». Закончив с едой, Гринфилд подошел к последнему телу, которое не успел залутать дворф, после чего бросил в него семя, которое довольно быстро начало прорастать. «Это порода, отличный грунт для выращивания утренней росы, а это растение имеет неплохую цену. Ты здесь не для сбора удобрений», — подал голос Феник. «Привал окончен, двинули». Слова друида напомнили о божественном семени. Стоило попробовать использовать тела монстра в качестве прикорма. Главная проблема в том, что сейчас основной приток туш твари шел из спирали. Я банально не хотел рисковать удобрять семя, пропитанное силами инферно плотью и кровью. В качестве эксперимента забрал 2 дюжины каменных трупов. Понятное дело, что мне никто не возражал, но, учитывая ограниченный объем пространственного кармана, пришлось остановиться. Впрочем, спустя полчаса я нашел куда более подходящую цель на роль подкормки для божественного семени. Галеонит-страж. Статус пробудившийся. Класс героический. Тип элитный монстр. Уровень 90. Раса элементаль земли. Субраса галеонит 2-й грейд. Больше всего страж походил на сталактит-переросток или огромную колонну, тянущуюся от потолка пещеры, но не доходящую до пола. Размеры монстра позволяли тому практически полностью перекрыть тоннель, в котором 5 человек могли идти плечом к плечу. Естественно, между каменным телом и стенами хватало весьма крупных зазоров. В одну из них сумел бы протиснуться даже я. Но идти на подобный шаг, по моему мнению, — форменное самоубийство. Учитывая, что галеонит-страж был лишен антропоморфных черт, мало чем отличался от реальной скальной породы, невнимательная группа могла оказаться в смертельной ловушке. Благо, даже моих ослабленных глаз оказалось более чем достаточно, чтобы разглядеть пылающую искру. Стоило отдать должное Фенику, пусть и заметно позже меня, но эльф также приметил опасность и остановил группу. «Есть информация по этому парню?» Без ока демона сбор дополнительной информации может отнять слишком много времени, так что решил спросить у ушастого. Тем не менее, сканировать элементали не перестал. «В этой шахте огромное количество тоннелей. Это же касается и стражей, что охраняют переход между ярусами. Несмотря на то, что все они являются галеонитами, параметры от особи к особи могут серьезно различаться и прежде всего зависят от внутренней структуры и состава плоти. Можем провести разведку боем, проанализировать врага и, отступив, разработать стратегию». «Сплав свинца около 30%. На камень приходится почти 68%. Крохи серебра. Остальные на уровне примесей, не более 1-2% от общей массы». Легко просканировал дворф, чей взгляд на секунду затуманился. «Любопытная способность», — оценил подсказку Феник. «Это не совсем способность. Скорее, одно из последствий разлома», — без особой радости объяснил Слован, словно говоря о зубной боли. «Теперь то и дело в голове всплывают знания. Причем далеко не все из них, я хотел бы знать. Вот, например, эта тварь, пусть и условно, но мальчик». «Обойдемся без подробностей», — кашлянула Сумрачная. «Свинец обеспечивает постоянный эффект в области за счет испарений. Но с этим должны справиться ваши фильтры. Правда, маска не спасет от отравления при прямом контакте. Одномоментное воздействие слабое, но постепенно будет идти накопление. А это уже куда серьезней. У меня есть противоядие, но оно подействует только в условиях медитации, так что если бой пойдет по плохому сценарию, придется отступить». «Какие эффекты от сильного отравления?» — спросила бездна. Несмотря на то, что мы уже столкнулись с парами свинца, их токсичность была в разы снижена, и мы просто теряли время от времени несколько хитов. «Здесь ничего особенного. Блокировка регена и нарастающий урон в секунду». «А что насчет остальных компонентов?» — продолжила шаманка. «Камень обеспечивает огромный показатель защиты и брони. Все типы урона, кроме дробящего, серьезно режутся. Серебро повышает сопротивление магии. И при такой концентрации может затронуть нежить». Потратив в общей сложности около 10 минут на объяснение стратегии и проработку мелких деталей, Феник повел стаю в бой. Право первого удара удостоилась чешуйка. Учитывая состояние стража, система практически наверняка засчитает первую атаку как скрытный удар. Даже без подходящего класса или способностей, самое малое мы получим двойной урон. При условии, что в стае не было убийц, ящерка подходила на эту роль лучше всех. Ведь даже без модификаторов точечный урон у девушки впечатлял. Главной проблемой было выяснение радиуса безопасной зоны. Но к этому моменту я сумел его определить. Ну а после моей подсказки ящерка взялась за подготовку. Использовав свиток и собственную кровь, девушка призвала рунический узор, оказавшийся тенью очага. Оказывается, чешуйка действительно уделяла внимание структуре, хранителем которой и являлась. Несмотря на то, что проекция сильно уступала в силе самому очагу, поддержка явно не была лишней. Ящерка собиралась превзойти ДПС прошлой попытки, когда прикончила одним заклинанием простого голианита. Скормив узору пару десятков алых кристаллов, эссенции пламени, Аня, наконец, активировала заклинание. Сорвавшееся с рук багрово-черное пламя на этот раз сумело обрести форму, представ в образе огромной рогатой змеи. Пламя багровой струей пронзило плоть монстра, оставив после себя сквозное отверстие. Расплавленный камень вырвался из раны, подобно крови, окропляя землю шипящими каплями. По пещере пронесся оглушающий рев стража, больше походивший на грохот камнепада. С поддержкой иллюзорного очага чешуйка сумела выдержать откат, и воодушевленная результатом готовилась ко второму залпу. Учитывая, что враг был прикреплен к стене, одной из стратегий был расстрел монстра издалека. Вот только страж оказался куда подвижнее, чем могло показаться. Каменный кокон лопнул, выпустив дюжину рукоподобных отростков. Вонзив их в стены, страж рванул вперед, вырываясь из плена, тем самым едва не обрушив шахту. Обретя свободу, голианит бросился к чешуйке. Но на его пути сразу встал слон, перетягивая на себя агронасмешкой. Дальнейший бой, на удивление, мало чем отличался от сражения с простым элементалем. Слон держал агро, кот его при необходимости исцелял, в то время как остальные планомерно вливали урон. Единственной особенностью стража, помимо размеров, была способность, проявлявшаяся при потере каждых 5% хитов. В эти моменты голианит лишался весомого куска каменной плоти. Куски породы содержали внутри раскаленный свинец, активно источавший пары. Поначалу эта способность не казалась опасной, но под конец драки у стаи было куда меньше пространства для маневра. Тем не менее, даже если кто-то и заходил в особо токсичную зону, эта ошибка не становилась смертельной. По-настоящему опасная ситуация сложилась лишь однажды, когда умирающий страж решил взорваться. Шрапнель из породы, камней, свинца, издобренная выбросом опаляющего жара, почти не навредила слону, но серьезно травмировала вторую линию. Больше всех досталось шаманке. В девушку не только попал осколок, но и пригвоздил ее к ядовитой груди. Диану удалось спасти. Но тут уже без моей помощи не обошлось. Использовав долг защитника, мне удалось поглотить львиную долю негативных эффектов, а заодно и малую часть урона. В итоге отделались легким испугом в команде и легким шоком шаманки. Болевые ощущения от пробитого камнем плеча не то, на что можно просто закрыть глаза. Благо кот быстро исцелил рану, и боль сменилась сильным зудом. По итогам прохода первого яруса, средний уровень группы добрался до 78. Вопреки неплохим боевым показателям остальной группы, наибольший вклад внесла бездна, попутно урвав больше всего опыта за убийство. Отчасти тому причиной стала удача. Именно Диана нанесла финальный удар по стражу, получив бонус за добивание. Главному конкуренту девушки, Гринфилду, довольно часто приходилось переключаться на поддержку слона. В итоге он занял второе место и получил ощутимо меньше опыта. Впрочем, учитывая тот факт, что бездна изначально имела наименьший уровень, случайность сыграла нам на руку, ведь лучше иметь сбалансированную группу. Чешуйка неплохо разогналась на старте, Но довольно быстро тень очага была разрушена стражем, который удачно метнул кусок стены. Как следствие, обычными атаками ящерка получила третье место. Слон, сосредоточившись на контроле агро, не особо и пытался влить ДПСа. Отсюда и посредственный результат в ранжировании общего урона. Вместе с ним не сумел раскрыть боевой потенциал и сумрачное. Сказывалось обилие серебра в теле стража. Пусть жрица и поднялась в иерархии сил смерти, это не уберегло девушку от страха перед магическим металлом. Наименьший вклад оказался за феником. Стрелы наносили минимальный урон, толком не пробивая шкуру монстра. Хотя я видел, что эльф пару раз пускал в ход снаряды с зачарованными наконечниками, которые относительно легко пронзали плоть Голианита. Но в итоге он перешел на обычные. Возможно, решил устроить простую проверку, а после позволил справиться с врагом команде, оставив ценные стрелы до более опасной ситуации. Пока остальные переводили дух и восстанавливались, за дело взялся Слован. На этот раз он не использовал жадную руку, пустив в ход собственные навыки и кирку. Учитывая то, насколько легко первая откалывала целые пласты каменной плоти, я невольно задумался о том, что рейдовая группа в лунной копи должна вооружаться схожим оружием. «Неплохой улов!» После нескольких минут работы дворф извлек из останков черный минерал размером с половину кулака. «Меланит, причем приличных размеров. Хороший расходник, используется при создании брони, повышает параметр защиты». «Стой, не сбрасывай его в светляка. Я хочу кое-что проверить». Прежде чем трофей отправился в общак, я забрал его у кузнеца. Минерал немного напоминал оникс, который мне удалось удачно съесть в каньоне ящериц. Учитывая полученные тогда бонусы, решил повторить эксперимент и забросил камень в пасть. Почувствовав небольшое сопротивление, без особого труда раздробил минерал в мелкую крошку. На удивление, но вкус оказался довольно интересным, чем-то напоминая горький шоколад. Видимо, мой мозг и вкусовые рецепторы все больше подстраиваются под неординарную диету. «Думаю, тебе стоит познакомиться с одним дворфом, Дмаргрутом Кривозубом», — несколько опешив заговорил Слован. «Он проповедует целебные свойства разных минералов, призывая перемалывать их в порошок и есть. Вы наверняка найдете общий язык. По крайней мере, репутацию ты легко с ним получишь». «А он реально кривозубый?» Гринфилд был явно на своей волне. «Ну да, идея есть минералы пришла тому парню лет 200 назад, а перемалывать их в порошок подсказал случайный вечный», — на автомате ответил дворф, возвращаясь к работе. «И что, никто не пробовал последовать его совету?» Раньше мне никогда не попадались упоминания о бонусах за поедание минералов. Так что было любопытно услышать о истории местного, который подсказывал вечным подобный ход. «Но почему же? Счет идет даже не на десятки, а сотни экспериментаторов», — без особых эмоций продолжил Слован. «Просто результат не оправдал ожиданий. Среднего качества бафы за проглоченный кусок породы с последующей болью в животе — так себе идея. Видимо, те дворфы просто не обладали нужными качествами». Закончив с меланитом, создал свиток с описанием последней системки и передал ту кузнецу. «Поглощен меланит. Постоянные эффекты. Камень. Элемент второго порядка. Сопротивление и сродство с элементом камень плюс 1%. Сопротивление и сродство с элементом земля плюс 2%. «Однако...» После просмотра свитка дворф явно переосмыслил свои взгляды на поедание минералов. И сейчас со смешанным выражением смотрел на только что добытый осколок меланита в своих руках. «У меня есть весьма специфический, но при этом прилично прокачанный осколок на поедание всего и вся», — решил внести ясность, прежде чем дворф совершил опрометчивый поступок. «Думаю, без него поедание мало что даст». «Да, наверное, так и есть». Пусть кузнец и согласился, но в его глазах угадывался огонек. Возможно, Слован вернется к этой теме, когда рядом будет меньше людей. Помимо цельного минерала, в ядре элементали хватало и его осколков, причем в весьма приличном количестве. Несмотря на нынешнее состояние, со слов кузнеца, опытный ювелир сумеет их восстановить до полноценного минерала, причем речь идет о нескольких экземплярах. Оставшиеся глыбы, останки голианита, дворф залутал с помощью жадной руки. Учитывая, что самое важное уже было извлечено, мы особо ничего не теряли, при этом неплохо экономим время. Аналогично кузнец поступил с ядовитыми зонами. Свинец успел в них остыть и оказался доступен к сбору. Даже при наличии меланита и его осколков, улов показался мне весьма скромным, но тому нашлось объяснение. Главный трофей отыскался в стороне от места гибели. Обследовав пещеру, Слован отыскал месторождение серебра. Жила оказалась под самым потолком. Судя по всему, именно из этого места изначально и прорастал голианит. «Малое месторождение», — — оценил находку дворф. «На разработку уйдет около часа». Кузнец явно ждал отмашки к действию. После недолгого совещания решили разделить группу. Терять час в ожидании выработки — огромные потери времени, чего хотелось бы избежать. Кроме того, Сумрачная продолжала получать стакивающиеся дебафы из-за близости магического серебра, которые, пусть и не в больших количествах, но содержалось в жиле. Учитывая, что близлежащие тоннели и отнорки уже зачищены, Славану не должно ничего угрожать. Тем не менее, я не оставил кузнеца в одиночестве. Правда, сам бородач не особо обрадовался выделенной компании. Прежде всего, речь шла о паре десятков искателей. Весьма скромное количество на общем фоне, но его должно было хватить, чтобы патрулировать близлежащую территорию. Помимо насекомышей, в качестве основного охранника осталась моя тень палача. Тень имела всего четверть от имеющейся у меня силы, что, без сомнений, недостаточно для полноценного стража. Тем не менее, ее сил должно хватить для того, чтобы предупредить самого Славана об опасности и немного задержать врага. Кроме того, сплошь черная марионетка отлично скрывалась в 8 тоннелей. Зачистка второго яруса прошла менее гладко. Пусть монстры и прибавили всего пару уровней, общее их количество ощутимо возросло. Голиониты чаще передвигались группами с одной элиты во главе. Вмешиваться пришлось дважды. Первый раз, когда стая впервые набрела на элементалей, возглавляемых элитным монстром. В следующий раз, когда мы выяснили, что усиленная особь не обязательно является бойцом ближнего боя, нам попалась магическая тварь. Ломая привычные стереотипы, магическая особь не являлась хилой и оказалась на полметра выше собратьев. Размеры вполне соответствовали огромному количеству хитов и защиты. Но самым паршивым оказалась не обороноспособность твари, а огромное количество урона. Поначалу все шло неплохо. Обычные особи ринулись в бой и были вполне успешно взяты под контроль слоном. Проблемы начались, когда оставшийся в арьергарде голем вкопался в землю, обратившись в подобие стационарной установки, начав магический обстрел. Пришлось перетягивать часть внимания на себя под недовольное карканье ворона. Пернатому явно не понравилось участвовать в драке, и тот на время улетел с плеча. На этот раз лучше всех себя показала Сумрачная. Учитывая посильные размеры врага и наличие особых уязвимых зон, кристальных наростов накопителей, девушка относительно легко обезоружила врага, сведя его магические резервы к нулю. Но в простом ближнем бою без уловок, пусть и усиленная тварь, не смогла долго противостоять стае. Феник довольно успешно балансировал между давлением на группу и их возможностями. С каждым новым сражением подсказки эльфа звучали все реже, а стая, напротив, действовала эффективней. Пусть граница между командами парней и девчат все еще чувствовалась, внутренний барьер становился все тоньше. Примерно спустя полтора часа нас нагнал Славан. Ранее я оставлял метки на карте, отмечая не только маршрут, но и места с телами голианитов. В итоге дворф собрал приличный урожай. Монстры на втором ярусе оказались куда щедрее. Кузнец находился в приподнятом настроении. Помимо единичных осколков меланита, мне удалось собрать и кое-что более интересное. На этих словах Славан с хитрым прищуром передал мне клубок из серебряных нитей. Фрагмент серебряного самородка, неочищенный. 183 из 1000. «Если собрать достаточное количество фрагментов, то можно получить полноценный самородок», — взялся за объяснение дворф. «Если нам попадется бесхозный серебряный рудник, то этот малыш будет особенно полезен. В качестве альтернативы его можно разместить в гильдейском зале славы или альтернативной постройке. При выполнении определенных условий можно получить занятный эффект. Львиная доля дропа будет серебряными монетами, но при пересчете на золото улов будет богаче. Интересно». Слова дворфа заставили меня вспомнить об одном из своих старых трофеев. «А что ты можешь сказать об этом малыше?» С учетом того, что стая к этому моменту адаптировалась к условиям второго яруса и спокойно зачищала тоннели, я переключился на разговор со Славаном. «Всепожирающий кровавый золотой самородок. На протяжении многих веков этот самородок пропитывали силы, что испускала тварь, имя которой Гулам. Воплощение греха обжорства источало столь сильный голод, что оно сумело исказить металл, наделив его особыми свойствами. Эффекты. Плюс 2% к количеству добываемого золота в шахтах. Плюс 1% к количеству трофейного золота. Плюс 10% теряемого золота в случае смерти. Дополнительно. Необходимо разместить в зале артефактов. Половина от теряемого золота пожирается самородком. По мере роста самородка эффекты будут изменяться. Текущий статус — 0 из 1000. «Ты умеешь удивлять!» Увидев золотой самородок с алым отливом, Славан с усмешкой перевел взгляд на его серебряного собрата. «Знаешь, любая крупная гильдия отвалит за него довольно большую сумму. Ну, по крайней мере, так было бы раньше. — исправился кузнец. «Из-за теряемого золота?» «Нет, деньги — мелочь. Подобные траты — ничто по сравнению с возможностью получить эффект кровавое золото. С его помощью можно будет получать алые монеты». «Алые монеты?» «Условно, одна такая малышка стоит 1000 обычных золотых. Вот только мало кто согласится ее продать и за вдвое большую сумму. В чем ее ценность?» «Некоторые товары можно купить только за такие монеты. Даже если предложить куда больше, но простым золотом, тебя в любом случае проигнорируют. Впрочем, покупка предметов — это самый простой способ реализовать алые монеты. Вход в особые локации, активация скрытых квестов, ритуалы — это далеко не полный список. До меня даже доходил слух, что с их помощью один парень сумел получить скрытую расу. Действительно огромный потенциал. Всего парой предложений дворф заставило меня полностью пересмотреть отношение к трофею. «Вот только в нынешних условиях его будет куда сложнее прокачать», — покачал головой Слован. «Раньше для этих целей гильдии отправляли на убой сотни игроков, и те с радостью на это шли. Сейчас вряд ли кто-то согласится с такой легкостью расстаться с жизнью». Настроение кузнеца резко ухудшилось, но оно и понятно. Завтра он должен будет лишиться вечности, и даже если ему оставят возможность несколько тысяч раз перерождаться, эта цифра будет несоизмеримо меньше с бесконечностью. «А что если передать огромную сумму одному человеку, который и пожертвует собой?» Я прекрасно понимал, что данный способ не сработает. Теллура банально не даст так легко прокачать столь сильный артефакт. Тем не менее, эта тема была неплохим способом отвлечь дворфа. «Учитывается только то золото, что человек добыл собственным потом и кровью, причем в прямом смысле этого слова. Убийство монстров, местных, вечных. Аферы, закончившиеся твоей смертью. Думаю, суть ты понял. В заработке должна фигурировать чья-то кровь». Натолкнувшись на оставленного стаей Голианита, дворф сделал паузу и взялся за сбор трофеев. На этот раз он не стал сходу использовать жадную руку, вместо этого лично перебрав груду камней в области груди павшего элементаля. Полученная блестящая прядь с легкостью слилась с серебряным самородком. «В таком случае пусть все идет своим чередом. Даже без форсирования событий смерти в гильдии неизбежны». Менее чем за час стая добралась до следующего стража. Причем тот настолько отличался от первого собрата, что поначалу в нем никто не увидел угрозы. Элементаль не обладал внушительными размерами, едва ли превышая обычных двухметровых особей. На первый взгляд он обладал всего двумя особенностями — алым оттенком и высокой скоростью. Слован в этот момент был занят сбором трофеев, так что не сумел вовремя предупредить стаю о скрытых возможностях врага. В итоге драка пошла не по самому лучшему для группы сценарию. Враг решил атаковать в лоб. Первая же стрела, попавшая в туловище элементаля, создала целую паутину трещин, выдавая хрупкость тела. Увидев явную слабость противника, стая расслабилась, что едва не стало роковой ошибкой. Приняв еще несколько ударов, элементаль стал походить на готовую в любой момент рассыпаться стеклянную фигурку. Тем не менее, он успешно вклинился вглубь группы, проигнорировав слона. Явное желание любой ценой добраться до скопления врага — уже явный тревожный звоночек. Но когда сам элементаль принялся крушить собственную плоть, все сомнения развеялись сами собой. Переместившись с мерцанием вплотную к монстру, я призвал все имеющиеся щиты и активировал бастион. Двух крыльев и оскала было недостаточно для полной защиты каждого члена стаи, в итоге пришлось изворачиваться. Бастион накрыл не союзников, а врага, едва ли не вплотную примкнув к нему, дабы снизить зону поражения взрыва. Догадка оказалась верной. В следующую секунду элементаль взорвался, накрыв пространство в радиусе полусотни метров шрапнелью из собственной плоти. Львиная доля урона пришлась именно по мне. Понимая, что щиты не смогут прикрывать всех, пришлось самому становиться на пути взрыва. Решение оказалось верным, ведь в итоге полоса хитов слетела до 20%. Суицидальные навыки элитного монстра не то что легко игнорировать, даже имея превосходящий уровень и телосложение в качестве основной характеристики. Пройди маневр успешно. Помимо слона, остальная часть стаи рисковала отправиться на перерождение. Причем мизерный шанс пережить взрыв навряд ли бы сильно повлиял на результат. Коту и Гринфилду взрыв повредил маски-респираторы, отчего те сразу получили ударную дозу ядовитых паров после взрыва. Отравление вызвало далеко не самое приятное и безобидное кровотечение из глаз. Пока стая силами Гринфилда занималась исцелением пострадавших, я наблюдал за телом элементаля. Пусть бар жизни твари и отображался как обнуленный. К его разорванной туше потихоньку притягивались отдельные фрагменты. Учитывая, что взрыв смел отвечавшего за освещение светляка, заметить эти передвижения было крайне сложно. Тем не менее, это не оправдывало группу. В конце концов, даже если кота и вывели из строя, никто не мешал воспользоваться теми же факелами. Рано или поздно, но Теллура лишит вечности большинство из нас, и тогда на кону будет стоять не только эфемерный эффект, но и наши собственные жизни. Я не видел смысла в персональном разборе полетов и поиске виновных. Этого напоминания должно быть более чем достаточно для того, чтобы сделать правильные выводы и не расслабляться раньше времени. Второй взрыв мог стать для группы последним, так что я не собирался рисковать и сам занялся проблемой. Правда, брошенный в каменную тушу оскал ничего толком не дал. Грани щита легко вспороли каменную плоть, отделив от тела крупный кусок, но и только. Провальная попытка меня не остановила. Я попросту пустил в ход тяжелую артиллерию. Взяв в руки череп заблудшей души, я активировал казнь. Глазницы артефакта вспыхнули холодным огнем, сделав видимым скрытую в недрах искорёженного камня искру. Останки монстра начали испускать тусклое свечение и словно пытались притянуть уязвимую душу обратно. Вот только засасывающая сила черепа оказалась куда сильнее. Искра поддалась спустя полудюжины вдохов, и, вытянувшись в светящийся поток, оказалась поглощена, а артефакт приобрел металлический блеск с серебряным отливом. Череп заблудших душ. Фрагмент комплекта, пожирающий душу. Заточенная искра, Пирари Страж, 4. Эффекты от заточенной души. Выгощение жилы серебра. Плюс 1% к общей массе руды в сутки от ее максимального объема. Число циклов – 1000. Снижение сил нежити на 5% в радиусе 10 метров. Эффект распространяется на нежить первого и второго грейда. Эффект ослабевает на 1% при удалении на каждые 5 метров. Дополнительно, искра может быть извлечена. В зависимости от способа применения эффекта могут измениться. Снижение сил на 5% могло показаться незначительным, но на самом деле этот эффект не стоило недооценивать. Тем более, что он действовал пассивно и не требовал особых условий активации. Кроме того, имеющиеся ограничения в виде эффективности лишь против рас первого и второго грейда более чем достаточно на нынешнем этапе. На самом деле, главный минус порабощенной души не указывался в описании и заключался в том, что эффект распространялся на всех, не делая различий между врагами и союзниками. В таком случае по умолчанию под удар попадала сумрачная, ну и я в случае перерождения в одного из детей смерти. Оценку первого эффекта, влиявшего на жилы серебром, решил оставить на подошедшего дворфа. «Любопытный экземпляр», — оценил останки элементаля, подошедший через пару минут бородач. «Парарий неплохо. Внутри него можно найти...» «Так, стоп! Вы какого с ним сделали?» Весь энтузиазм дворфа испарился, едва тот взялся за работу, ведь тело павшего монстра оказалось хрупким, подобно глине. Вместо ответа бросил в руки Славану артефакт с поглощенной искрой. Кузнецу потребовалось всего несколько секунд, чтобы во всем разобраться. «Добротная безделушка», — отойдя от первого впечатления, Вечный все же добавил. «Хотя с дизайном явно не в ту степь ушли». «Что скажешь по поводу эффектов?» «Относительно ослабления нежити, ничего не скажу. Не мой профиль. А что касается прироста руды...» Задумавшись, Слован пару раз провел ладонью по густой бороде. «Однопроцентный прирост объема руды вкупе с 1000 циклов — весьма добротный результат. Правда, потенциал сумеет реализовать только крупная гильдия, имеющая богатое месторождение серебра, что явно не про нас. Если решишь продавать артефакт, то в любом случае получится выручить около 500 золотых. Если я все правильно понимаю, то эффект затронет только обычное серебро». Дворф в ответ просто кивнул. «Тогда мне не очень понятно, откуда такая цена. 500 золотых монет эквивалентны 50 тысячам серебряных. В свою очередь, вес одной серебрухи колеблется около 10 грамм. В итоге, для того, чтобы просто отбить цену, покупателю потребуется добыть с помощью артефакта 5000 килограмм серебра». «Отбить цену артефакта с одной жилы практически нереально, даже за 1000 циклов», — согласился Слован. «Вот только их используют не с целью заработать. Шахты с богатыми месторождениями довольно редки. Все известные и удобные месторождения давно поделены между гильдиями, а новые зачастую находятся на спорной территории или вовсе слишком труднодосягаемы. В итоге подобные предметы — неплохой способ поддерживать богатые шахты в рабочем состоянии. Тем более, что на одну жилу можно установить до 10 предметов за раз. И для чего добывается это серебро? Пусть восстановление 10% руды за сутки звучало куда лучше, но я до сих пор не понимал, для чего это вообще все делается. Прокачка профессий!» Судя по голосу, дворф говорил о непрописных истинах. «Чем ценнее руда, тем быстрее идет рост навыков шахтера. Золотые шахты хоть и способны вместить десятки старателей, Но в их число входит лишь элита кланов. А ведь количество рядовых работяг может исчисляться сотнями. Далее по цепочке идут кузнецы, ювелиры, артефакторы, ритуалисты, те же фальшивомонетчики. В общем, список огромный. А что насчет использования в качестве источника сырья монет? Банальный фарм выглядел куда проще и перспективней, нежели озвученная схема. Можно, но там свои нюансы. Мало того, что упадает одна из профессий, так еще и в случае переплавки монет выгорает около половины ее объема. Предвидя возможный вопрос, кузнец сразу добавил. Полученные с монстров кругляши не полностью состоят из металла и содержат в себе ману убитого монстра. Именно по этой причине некоторые монстры дропают одну золотую, в то время как другие — сотню серебрух. Условно, сумма одна и та же, просто сказывается качество самой жертвы. Вернув череп, дворф вновь взялся за осыпающееся тело стража. На этот раз бородач сразу активировал жадную руку, получив со всей туши один крохотный рудный камень. Судя по тому, с каким разочарованием Слован от него избавился, сбросив светляку, добыча ничего ценного из себя не представляла. Впрочем, оно и не удивительно. Весь потенциал покинул павшее тело вместе с порабощенной искрой. Пусть 500 золотых монет являлись неплохой суммой, я по понятным причинам не планировал продавать череп. Ведь, как минимум, это означало отдать за бесценок редкий и весьма опасный артефакт. Куда правильнее было найти подходящий артефакт-носитель для порабощенной искры. Собственно, на глаза мне сразу попал неплохой кандидат под вместилище. Слован, не думал улучшить кирку? Идея прокачать орудие добычи руды выглядела перспективно. Оставалось узнать мнение бородача. «В стае есть артефактор?» Настроение Слована стремительно улучшалось. «Мы с Ордерой давно искали подходящего спеца». Сунув в мешочек на поясе руку, кузнец извлек из того вторую кирку. «Это моя запасная малышка. Основной мало в чем уступает», — сходу пояснил дворф, поглядывая на отдыхавшую группу. «А, собственно, кто работяга?» Усмехнувшись, молча забрал из рук кузнеца кирку и взялся за работу. «Пусть сейчас я и не находился на пике формы», — сказывалась временная потеря профильного ядра Созидателя. «Эта заминка прежде всего влияла на работу с живой плотью и не должна была затронуть артефакты». Изучив кирку, выяснил, что ту лично сделал бородач. Учитывая особенности собственной расы, кузнец решил не заморачиваться с деревянным древком и сделал орудие цельнолитым. Оба момента неплохо играли мне на руку, значительно упрощая предстоящее вливание искры. Вытянуть искру из черепа оказалось не так уж и сложно. Артефакт пытался огрызаться, причем поначалу весьма успешно. Задумка с использованием ментального прессинга через волю провалилась, так что в итоге пришлось пускать в ход более простые и варварские методы. Помимо воли в ход пошла грубая сила, и случилось чудо. Едва от сжатого в лапе черепа послышался треск, артефакт сразу начал сотрудничать. На фоне изначальной проблемы этап слияния искры с киркой прошел практически без накладок. Череп серьезно повлиял на порабощенную душу, доведя ее до принудительной лояльности. В подобных условиях объединение отняло всего несколько минут. Пройдя через слияние, кирка преобразилась. На теле орудия появились блестящие вкрапления, отчего металл стал чем-то похож на звездное небо. Финальным штрихом должно было стать клеймо мастера. С его помощью я не только повышал качество собственных работ, но и при необходимости мог их уничтожить. Вот только от этого этапа пришлось отказаться. Изначально на кирке уже имелась эмблема Слована. При желании я мог уничтожить чужую метку, но подобный ход выглядел как нечто лишнее и неоправданное. Как минимум, учитывая любовь дворфу к ремеслу, тот не оценил бы столь варварского поступка. Тем не менее, мысленную заметку я для себя сделал. Если в будущем доведется работать с дворфом, особенно над оружием, тему метки придется обсудить заранее. Ведь клеймо мастера не позволяло артефакту показать свою полную силу против Создателя. Кирка «Отражение небес». Тип масштабирующийся. Класс эпический. Прочность 1000. Свойства. Чувствительно к присутствию магического серебра. Чувствительно к присутствию истинного серебра. Скорость разработки самостоятельно найденных жил плюс 35%, 5 маны в секунду. Повышает шанс получить серебро более высокого ранга на 15%. Увеличивает шанс добыть серебряный самородок на 10%. Снижает характеристики создания тьмы и смерти на 7% в радиусе 11 метров. Эффект распространяется на нежить 1 и 2 грейда. Эффект ослабевает на 1% при удалении на каждые 5 метров. Эффекты. Сила плюс 2%, телосложение плюс 1%, постановление выносливости плюс 1% в секунду. Дополнительно. При работе с рудами, не содержащими серебра, уменьшается максимальный показатель прочности артефакта за каждый удар киркой. При работе с рудами, не содержащими серебра, эффекты имеют отрицательное значение. Результат впечатлил, причем в первую очередь дворфа. Взяв в руки обновку, он с блестящими глазами принялся оглядываться по сторонам, видимо, в надежде отыскать жилу. Сумрачная также оценила обновленный инструмент, но уже совсем с иной стороны. Жрица неосознанно отступила на несколько шагов. Причем даже после того, как Слован убрал кирку в рюкзак, девушка продолжала сторониться бородача. «Знаешь, я удивлен, что не видел твоего имени в списке сильнейших зачарователей кластера», — дал оценку моим трудам кузнец, на что я решил промолчать. «Пусть мы и потеряли трофеи с монстра, результат явно того стоил. Думаю, если использовать в качестве вместилища более подходящий артефакт, можно создать хороший компас. Естественно, топовые добытчики имеют схожие умения, но для рядовых работяг поисковый артефакт станет отличным подспорьем». Думаю, на конечный результат повлияла не только искра и мои старания. Хоть финальный штрих и был за мной, я прекрасно понимал, что мне достался отличный образец для зачарования. Слияние прошло слишком легко. «Есть такое дело». Кузнец не стал отрицать очевидного. «Правда, я теперь жалею, что не дал тебе эту малышку». Дворф искренне вздохнул, похлопав по основной кирке. «В следующий раз я подобной ошибки не допущу», — моментально оживился Слован. «В пределах данжа мы наверняка сможем найти подходящую душу. Не хочу тебя огорчать, но, скорее всего, эту возможность ты все же упустил». Обошлось без долгих объяснений. Дворф сразу все понял. «Уникальщик», — с неприкрытым разочарованием пробормотал кузнец. «Пусть этот путь и легче, но он значительно ограничивает потенциал. Советую тебе изменить направление, пока не поздно». После секундных сомнений он все же добавил. «Я могу подсказать способ». «Спасибо, но сейчас у меня банально нет на это времени. Кроме того, я никогда не видел себя частью конвейера, но дабы не оскорбить кузнеца, этот довод решил оставить при себе. Несмотря на отказ, я оценил жест со стороны Слована. Парень собирался поделиться явно не рядовой информацией. «Решение принимать тебе, но не упусти момент. С твоими талантами ты наверняка уже стал на путь дороги мастеров. После ее завершения что-либо поменять будет в разы сложнее. По крайней мере, я таких методов не знаю». «В таком случае вопрос уже решился сам собой». «Вот оно как», — понимающе кивнул бородач. «Первый страж фактически пророс из жилы. Это была простая случайность? Или каждый из них охраняет месторождение?» Толком ни к кому не обращаясь, озвучил свои мысли. «Практически всегда есть жила», — ответил эльф. «Но бывают и исключения. Хотя, возможно, в тех случаях просто не удается отыскать месторождение. В таком случае работаем по той же схеме, что и на первом ярусе. Слован, на тебе поиск и последующая разработка. В помощь с тобой останутся искатели и тень. Если спустя полчаса ничего не обнаружишь, догоняй». Третий ярус встретил монстрами 95 уровня. Одиночные цели для стаи не представляли особой угрозы и уничтожались за считанные минуты. А вот с группами было уже сложнее. Пусть группа пока и обходилась без моей помощи, но в ход шли уловки и резервные силы. Зачастую под конец сражения слону приходилось использовать окаменение, способность, значительно увеличивавшую показатель защиты, но лишавшую парня возможности перемещаться. Рисковый ход, ведь в таком состоянии показатели агрогенерации резко падали. Последующие полчаса мы продвигались черепашьей скоростью, что позволило Словану довольно быстро нас нагнать. Бородачу удалось отыскать и выработать жилу, причем с новой киркой это заняло куда меньше времени. Причем не обошлось без занятных казусов. «На тебя напали?» Кузнец выглядел потрепанным, одежда в пыли, как и борода, а на лице появились ссадины и царапины. «Можно и так сказать», — усмехнулся от чего-то довольный Вечный. «Это все из-за кирки. Эффект ускоренной разработки жил оказался не так прост. При контакте с рудой, содержащей серебро, создается направленный взрыв. Работа действительно при этом ускоряется, но не без последствий. Впрочем, с противогазом вполне терпимо. Что по добыче?» Дав отмашку остальной группе идти вперед, чтобы эффект от кирки не зацепил сумрачную, сам замедлился, решив переброситься парой слов со Слованом. «В плане серебра немного хуже, чем на первой жиле. Сырой руды на пару десятков золотом вышло. Впрочем, это не главный улов». Вечный протянул камень с блестящими вкраплениями. «Магическая руда высшего качества. Оно очень ценное. После разговора со Слованом о видах серебра я мельком успел ознакомиться с ассортиментом через аукцион. И подобный товар мне не показался особо дорогим. По крайней мере, по меркам топового кузнеца кластера». «Да нет, не то чтобы», — угрюмо ответил дворф. «Просто после потери бессмертия я навряд ли особо часто буду делать подобные вылазки. А мне всегда нравились такие моменты. Неожиданно усмехнувшись, дворф отбросил тяжелые мысли. «Впрочем, кузнечное дело мне куда больше по душе, так что невелика потеря. Тем более, что это ради Ордеры». Напомнив себе о девушке, парень окончательно воспрял духом. В одном из крупных отнорков стая натолкнулась на очередного элитного элементаля. Благо, эта особь относилась к числу прочных и живучих, но неповоротливых монстров. Убийство врага отняло почти 20 минут и успело наскучить всем. Но в качестве награды нам удалось получить подошедший для куклы проклятия рода ингредиент. Весьма кстати, ведь прошлый дар, фрагмент ядра Голианита, тряпичная игрушка доела еще на втором ярусе. На третьем этаже мы провели куда больше времени, чем на первых двух. Сказывалось замедление скорости прокачки. Феник хотел выжать весь потенциал этажа, прежде чем идти дальше. Здравая в целом мысль, особенно при условии, что нас ждало в финальной части яруса. «Нам придется сражаться с этим», – опешила чешуйка. Стражи между ярусами в той или иной мере придерживались гуманоидной формы. Даже самый первый, прикидывающийся колонной, на деле имел полагающиеся конечности. Очередной враг оказался старовером, предпочтя удобству и моде дань традициям. Самое подходящее для него описание – огромная глыба с просто умопомрачительным показателем защиты. Впервые с момента своего призыва на моем плече по собственной инициативе оживился ворон. Взлетев, он принялся кружить над боссом, размеры пещеры позволяли. С каждым новым кругом полоса моей маны ощутимо проседала. Но вместе с тем я получал всю новую и новую информацию о монстре. Мерцающий король. Статус дремлющий. Класс мистический. Тип босс. Уровень 100. Раса элементаль земли. Субраса Голиан. Третий грейд. Способности. Отдача. Поглощение импульса. Выброс импульса. Подавление пространства.